Глава вторая. Лия. Чертов день начинается с мысли о человеке, о котором мне лучше не думать. Он выбил почву у меня из-под ног. Я чувствую, что мой идеально построенный мир может потерпеть крушение. Этого нельзя допустить. Слишком большая работа была проделана. Не сосчитать, сколько раз я собирала осколки своего сердца. Такого больше никогда не повторится. Я дала себе слово. Именно поэтому я выбрала идеального до мозга костей парня. Джонатан вежлив, прекрасно воспитан и не знает, что такое насилие. Когда я впервые увидела его безупречные манеры, то поняла, что это мой шанс вылезти из прошлой жизни. Он слишком хорош для меня. Да, я это знаю. Но это то, что мне нужно, чтобы демоны моего прошлого больше не преследовали меня. Однако этот итальянский красавец не покидает моих мыслей. У меня нет чувств, я полностью заглушила их. Никаких разочарований, обид, сожалений, никакой неуверенности в себе и своем выборе. И никакой любви. Теперь только холодный расчет. Никаких компромиссов. Для меня их просто не существует. Я иду вперед только с высоко поднятой головой. Одна ошибка, и человека больше никогда не будет в моей жизни. Я не принимаю никаких отговорок. Все четко и ясно. Промахнулся, сразу же катишься к чертям собачьим. Да, я чертова сука, и меня это полностью устраивает. Не понимаю. Какого хрена вчера со мной было? Мой спектр эмоций приглушен, и так будет всегда. Никто этого не поменяет. Никакой мужчина не сможет нарушить мой уклад жизни. Я собираюсь покончить с этим и больше не соприкасаться со смертоносным итальянцем. Но то и дело вспоминаются эти глаза цвета самого чистого виски. Его идеально сложенное тело, черные, как ночь, волосы, которые так и хочется потрогать. Предательский мозг не перестает об этом думать. Прекрати сейчас же, Лия, просто перестань о нем вспоминать. Остановись ради всего святого. Сидя за письменным столом, я прокручиваю карандаш между пальцами. Часы показывают 7 вечера. Поднявшись с кресла, торопливо подхватываю пиджак и направляюсь в вестибюль. Открываю сообщение от Аспен и улыбаюсь. Она прилетает уже завтра. Как же долго я этого ждала. Она — главный инженер моего проекта и, по совместительству, моя прекрасная подруга. Я подъезжаю к небольшому уютному ресторанчику в центре Палермо. Я же говорила, что мой парень — герцог. Именно поэтому мы выбираем самые престижные заведения в городе. Периодически это раздражает. Джонатан старается для меня, а я просто принимаю это. Эгоистично, знаю. Даже сейчас на нем идеальнейший серый костюм-тройка от Армани, который подчеркивает его серые глаза, широкие плечи и статус. «Сегодня ты не задержалась допоздна, любовь моя. Я этому безумно рад!» Улыбка открывает белоснежные зубы Джонатана. «Дорогой, это было пару раз, и больше не повторится. Его губы касаются моих. От него пахнет лаймом и премиальным гелем для душа. Джонатан подает мне руку, и мы проходим между столиками, чтобы сесть в самом углу. Стол, как всегда, выбран отлично. К нам моментально подходит официант. «Добрый вечер. Стейк медиум прожарки и салат из свежих овощей без сыра. Проследите, пожалуйста, у моей девушки аллергия на лактозу. Бутылку красного вина и стакан виски со льдом. Чистого виски». Джонатан делает заказ на автомате. Это стандартный ужин для нас. И да, я пью только водку или виски. Никакого вина. «Как прошел твой день, дорогой? Дела в компании идут хорошо?» «Да, наконец-то закрыли миллиардную сделку с немцами». Улыбка появляется на его губах. «О, ты серьезно? Это так прекрасно! Поздравляю тебя! Ты так долго и упорно работал над этим!» У Джонатана своя юридическая фирма, Точнее, он младший партнер всем известной юридической корпорации его отца, Sterling & Shelby. Он добился больших высот со времени окончания Кембриджа, не считая того, что он – наследник многомиллиардной фирмы. Ужин проходит в уютной и спокойной обстановке. Но настроение портят мысли о темных глазах итальянца, которые не дают мне покоя. Я обливаюсь потом. Волна легкого оргазма проносится по телу. Джонатан тяжело дышит и кончает в меня с неистовым стоном. Наши губы сливаются в поцелуи. После секундного оцепенения он снимает презерватив и направляется в душ. Усталость берет верх, и меня одолевает сон. Вокруг темнота. Я иду на небольшой лучик света, чьи-то руки обнимают меня за талию. Сильные мужские руки. Чувство полного спокойствия и безмятежности. Безопасность. Легкие нотки сандала и бергамота врываются в нос. Запах такой приятный и сексуальный. Я хочу повернуться, но руки крепче прижимают меня. «Не пытайся сбежать от меня. Я буду преследовать тебя. Я заставлю каждую частичку тебя желать меня. Холодная леди будет принадлежать мне. Разве это не прекрасно?» «Нет, нет, нет! Никто и никогда не сможет заставить меня отказаться от моих убеждений. Я больше не войду в эту тьму». Слеза скатывается по щеке при воспоминании о прошлом. Рука хватает меня за горло. Я в панике втягиваю воздух, пытаясь дышать. Электрический разряд проносится по всему телу. Мое дыхание становится тяжелым. Рука медленно сползает с шеи все ниже и ниже, задевая чувствительные соски. Мурашки бегут по коже. Жест такой нежный и одновременно грубый. Пальцы захватывают сосок и тянут. Ощущаю легкую боль. С моих губ слетает гортанный стон. Сердцебиение ускоряется в несколько раз, будто я пробежала марафон. Пальцы продолжают безжалостно терзать сосок. Влага собирается между складок. Внутри меня что-то неумолимо пульсирует, и мои стоны становятся громче. Оставив в покое сосок, рука плавно скользит по животу, вызывая мгновенное напряжение мышц. Легкие поглаживающие движения вызывают дрожь. Боже, это похоже на настоящую пытку. Я такая влажная. Грубые пальцы нежно поглаживают клитор. Движения становятся все более энергичными, а ритмичная пульсация вызывает сладостный стон наслаждения. Я закрываю глаза и отдаюсь ощущениям. Голова откидывается назад, стоны срываются с моих губ, а слезы льются все сильнее. «Не смей убегать от меня, милая. Я последую за тобой». Я просыпаюсь в холодном поту. Что это было? Джонатан мирно спит рядом. Его волосы слегка взъерошены. Я в растерянности. Мне давно не снились настолько приятные эротические сны. Проводя по лицу руками, я смотрю на панельные часы. Уже 7 утра. Сицилийское солнце пробивается сквозь задернутые шторы. Встав с кровати, тихо пробираюсь в ванную. Мне срочно нужно все смыть с себя. Утренний кофе мгновенно снимает усталость. Поставив чашку на стол, я набираю сообщение Аспен. «Доброе утро всем, кто пролетел уже 6 часов в самолете. Во сколько ты приземляешься в Палермо? Я приеду за тобой». «Перестань издеваться, Лия. Ты же знаешь, как я не люблю летать. У меня сейчас пересадка. В 10:55 буду в Палермо. И не забудь взять с собой горячего итальянца». С моих губ срывается легкий смешок, а в душе разливается тепло. Аспен всегда была и будет моей самой надежной опорой. Мы прошли через многое в студенческие годы. Как и у всех, между нами случалось недопонимание. Но мы никогда не отворачивались друг от друга и всегда приходили на помощь, хотя периодически это было ужасно тяжело. Через 2 часа подруга будет рядом, это успокаивает. Спрыгнув с барного стула, я пробираюсь в спальню. Джонатан все еще спит. Одевшись, выбегаю из квартиры. Пока спускаюсь на лифте на первый этаж, у меня появляется возможность написать сообщение. «Дорогой, доброе утро. Я уехала встречать Аспин. Сегодня девичий день, так что до завтра. Буду скучать». «Ну, конечно же, нет. Я не буду скучать. Это чувство мне так же незнакомо, как и все прочие. Я не могу скучать по мужчине. Это для меня самое большое табу из-за ужасного прошлого с большим количеством шрамов на сердце. Сейчас эти чувства просто непозволительны».